У нас в аспирантуре в соседних институтах обучались в ту пору зятья Сталина, Маленкова, сыновья министров Гинзбурга, Абакумова и многие другие рангом пониже. Зять Сталина, собственно, в ту пору уже перестал числиться в его родственниках. Об этом рассказывали забавную историю. Жил он со Светланой Сталиной в Кремле, и вот однажды, когда он возвращался домой, охранник, ничего не объясняя, отнял у него пропуск. Так он узнал, что выдворен из семьи вождя. В ту пору, это было время борьбы с космополитизмом, Сталин посчитал, что его дочери неудобно иметь мужа-еврея. И по его настоянию Светлана вышла замуж за сына Жданова, которого тоже через какое-то время бросила. У нас в аспирантуре училась девушка высокая, дебелая, большезадая, о ней рассказывали любопытную историю. Проходила она как-то по Арбату, это совсем рядом с нашим институтом, и вдруг возле нее остановилась черная машина. Вышел человек в форме полковника и попросил ее последовать за ним в машину. Потом оказалось, что повезли ее в резиденцию Лаврентия Берии, тогдашнего всесильного руководителя органов безопасности. Неизвестно, сколько времени она провела с ним, но после этого получила квартиру на одной из центральных улиц Москвы. Была она нервная, со слегка сдвинутыми мозгами, как о ней говорили. Покровский ухаживал за ней и по этому поводу замечали: любит падалицу подбирать. Я входил в группу бедной, но гордой демократии. Мы презирали весь стиль чиновных отпрысков: пьянки, коллективный секс, танцульки, постоянный треп о футболе. Зато работали по 10-14 часов в сутки. Может быть, в этом и была та самая сермяжная правда, о которой мечтал герой книги Ильфа и Петрова «Золотой теленок», незабвенный русский интеллигент Васисуалий Лоханкин. Тем временем мои отношения с добрейшим Лонгиным Федоровичем Герусом закончились плачевно. Однажды я обнаружил рядом с очередной тарелкой гречневой каши с молоком записку, написанную взволнованным почерком: «Петр Михайлович, забыл, как меня зовут. Нам придется, к сожалению, расстаться. Ваши ночные чтения мешают моему и без того трудному засыпанию, так что извините меня и подыщите себе другую квартиру». Мне пришлось пустить в ход все свое упорство, и я добился размещения в аспирантском общежитии на Малой Бронной, в одной комнате, кстати говоря, с нынешним президентом Академии наук СССР Марчуком. С ним мы тоже часто говорили о судьбе переселенных народов, не понимая, как это согласуется с социализмом. Моя академическая жизнь, однако, оборвалась быстро и неожиданно для меня самого. Мне заказали рецензию на какую-то книгу о Герцене для журнала ЦК КПСС «Коммунист». Я не знаю, что больше привлекло внимание редактора: сама рецензия или 25-летний автор, молодой кандидат наук, обуреваемый жаждой активной деятельности. Сейчас мало кто помнит, что очень скоро после смерти Сталина во всех сферах культурной и политической жизни начался поиск представителей молодого поколения, которые могли бы по-новому двинуть дело. Так я попал на работу в журнал «Коммунист». Одновременно со мной туда пришли десятка-полтора таких же, как я, выходцев из академической и журналистской среды. То же самое потом я видел и в аппарате ЦК КПСС. В печати стали появляться новые имена, которые олицетворяли оттепель: Дудинцев, Померанцев, Акуджава, Евтушенко. В политической сфере эта перемена происходила, разумеется, медленнее. Большинство моих сверстников так и застряли на уровне советников. Но на этом уровне обновление шло весьма активно. Не знаю, было ли это результатом установки сверху, или происходило стихийно, но старшее поколение политических работников